Глава 24. Первым делом Вейтер потащил меня купаться в его мини-бассейне, причем первой оказалась раздетой я. Магистр ловко и очень быстро снял с меня одежду. Чувствуется годами наработанный опыт. После этого мужчина разделся сам. Я даже помочь не успела. Так все стремительно происходило. После меня бережно погрузили вместе с собой в быстро набравшуюся исходящую паром ванну. И начали очень тщательно мыть. Такое впечатление, что наш забыл, что это он тут с дороги, а не я. Касания мужских ладоней и мыла перемежаются с поцелуями. На разговоры просто не оказалось сил. Моя речь вообще стала очень скоро нечленораздельной, ведь когда мужские руки так тесно прижимают себя к себе... Из ванны Вейтер доставал меня уже обессиленную и разомлевшую. «Станцуешь для меня?» – прошептал мне в ухо свой вопрос мужчина, покусывая мочку. «Сейчас?» – удивилась. «Да», – произнес мужчина жарко. Вейтер смотрит на меня так, дьявольски и в то же время с огромным желанием. «Станцуй для меня», – вновь шепчет магистр, и я не могу противиться. Впервые я проявляю инициативу, получив в руки власть. Мой танец был медленным, чувственным. В глазах мужчины я вижу такое сильное желание и восхищение. Чувствую себя роковой соблазнительницей. Сама тая от удовольствия. Танцую быстрее, еще быстрее. В какой-то момент Нэш все-таки не выдержал и присоединился к моему танцу, взяв всю инициативу на себя. Я не против. Мой партнер опытный и очень хорошо танцует. Кульминация и острое почти одновременное удовольствие. После мы просто лежим. Нэш крепко держит меня в своих объятиях и шепчет какие-то приятные глупости на ухо. Я выражаю желание... вновь посетить ванную комнату, и мое желание исполняет, отнеся туда. Так и привыкнуть можно, когда все время на ручках носят. Вновь Вейтер набирает целую чашу исходящей паром теплой воды, еще и с пеной, и мы просто около получаса отмокаем, ничего не делая и не в силах ни о чем серьезном разговаривать. Но оказывается, что Нэш просто давал мне отдохнуть, и на выходе из ванны случился еще один танец. В этот раз мы немного не дошли до кровати. Мужчина прижал меня к стене, умопомрачительно целуя. А закончилось все на мягком пушистом ковре. «Теперь можно и поговорить», — вдруг довольно заявил Нэш, растянувшись на ковре и закинув руки за голову. Полностью голый, молча любуясь мужчиной. Тело Вейтера просто потрясающее. «Ты не писала мне, что общаешься с Шайноном?» «Нет, теперь я ни на какие разговоры не способна». Кое-как отскребла свое тело от ковра и начинаю еле-еле ползать по этому же ковру, собирая свою раскиданную всюду одежду. «Все завтра». «Ника, что ты делаешь?» Вдруг спросил Вейтер. «Собираюсь. Разве не видно? Мне еще как-то до своей спальни доползти надо». «Вообще-то я тебя никуда не отпускал. Оставайся у меня до утра». Нэш фыркнул. «На работу вместе пойдем». «Нет». «Почему?» «Утром Шайн за мной зайдет, чтобы погулять вместе с Бали. Меня не найдет, расстроится». «Переживет». Вейтер поднялся, подошел ко мне. Одной рукой перехватил меня за талию и отнес на кровать. «Спи пока». У меня не осталось сил спорить. Заснула моментально. Вот только ночь мне выдалась неспокойная. Нэш будил еще 4 раза, на практике реализовав все, о чем писал в письмах. Силен. Ближе к утру, когда я поняла, что встать с кровати у меня просто нет сил, мой начальник разрешил мне опоздать на рабочее место. Судя по тому, что сам Нэш продолжил спать, мужчина также решил проигнорировать свои обязанности. А только подольше поспать мне была не судьба в это утро. Все началось с нерешительного стука в дверь спальни господина кого-то из слуг. «Айрафе, прошу прощения». «Я сегодня никого не принимаю». «Завтрак подадите, часа через 2. Все, больше не беспокоить». Пробурчал сонный Нэш и, придвинув меня поближе к себе, зарылся лицом в мои волосы. Небольшая заминка за дверью и новый нерешительный стук. «Айрафе, тут ваш сын, и он говорит, что не уйдет, а если вы не выйдете, он сам войдет». «Наглый мелкий паршивец», — недовольно пробурчал Вейтер и тут же с гордостью добавил. «Бесь меня». Я же, услышав, что где-то рядом Шайнан, тут же поскочила с кровати и начала судорожно собирать свои вещи и одеваться. Откуда только силы взялись. Поистине, человеческий организм полон загадок. Нэш наблюдал за моими суматошными сборами, зевнул, натянул штаны и, наверное, посчитал, что одет достаточно. Вообще, Вейтер выглядит достаточно благодушно. Мужчина сходил умыться, после чего в ванну забежала и я. Решила на себе внимание не акцентировать и вообще остаться в спальне, пока Нэш переговорит с сыном. Но магистр крепко взял меня за руку и повел на выход. В гостиной, как сообщил слуга, сидит Шайн, держится спокойно и невозмутимо. У ног мальчика Бали. «Ну, и о чем таком срочном ты хотел поговорить со мной ранним утром?» — поинтересовался Нэш у ребенка. «Ни о чем. Я пришел за Никой. Нам пора идти гулять, Бали». Кажется, Вейтер удивлен. «Разве слуги не могут его сегодня выгулять без Ники?» «Нет». Повисла пауза. Я буквально чувствую, что мальчик напряжен и готов отстаивать свою позицию в случае отказа родителя. Моего мнения тут вообще, похоже, спрашивать не собираются. «Ладно. Тогда я с вами». Вдруг вполне мирно заявил Вейтер. Теперь настала очередь сына удивленно смотреть на отца. Мальчик, кажется, совсем растерялся, потому что ни согласия, ни возражения не последовало. «В таком случае вам, Вейтер, стоит одеть имеющиеся у вас вещи для плавания», — ставила свою реплику и я. «Надо будет попросить слугу, чтобы принес мне купальник». Когда подошли в расширенном составе к воротам, стражники вытянулись по струнке перед двумя своими аэрофе. При этом я вновь уловила удивление, на этот раз исходящее от бойцов. Что их так удивило, интересно? Нашей компании самый разговорчивый, пожалуй, Бали. Что-то весело тявкает, то убегая вперед, то возвращаясь назад. Шайн держится ближе ко мне и, взяв за руку, кажется, пытается незаметно оттащить меня подальше от отца. Нэш делает вид, что ничего не замечает, и наслаждается солнечным днем. Чувствую себя глупо. На речке, расстелив плед и начав раздеваться, чувствую на себе внимательный взгляд Вейтера. Невольно начинаю раздеваться медленнее и соблазнительнее. Хорошо, Шайн уже успел скакать вниз к реке, на перегонки с балагуром. Нэш этак вопросительно и в то же время насмешливо приподнимает бровь и тоже начинает раздеваться. Медленно и со вкусом. Забыла обо всем на свете и, застыв, наблюдая за Вейтером. Вот мужчина снимает рубашку, подставляя солнцу свое рельефное тело. Берется за ремень. В общем, Нэш разделся и лег на плед, приглашающий, похлопав на пустующее рядом с ним место. «Я предлагаю, пока есть возможность, еще немного поспать». «Нет, я лучше пойду окунусь, сразу бодрости прибавится». «Как знаешь», — произнес Вейтер и с явным удовольствием закрыл глаза, подставив лицо солнцу. «Вейтер». «Да». «А ты тоже считаешь, что купаться в реке ниже достоинства аэрофе и что это нечистоплотное занятие?» Нэш открыл глаза и удивленно на меня воззрился. «Не считаю. Нет, смотря какая река, конечно. В крупном городе я бы соваться в реку не рискнул». «А Шайн так считал. Вернее, его так научили». «Ну, вообще, по этикету аэрофе так и есть. Но кто же обращает на этикет внимание летом в жару? Да еще и когда друзья затеяли соревнования по плаванию». «Понятно. А ты знаешь, что у Шайна нет таких друзей, кто мог бы подсказать, что иногда не стоит так строго придерживаться этикета? Вернее, у него вообще, похоже, нет друзей». Нэш хмуро на меня посмотрел. «Ты видишь, что Шайн необычный ребенок. Дело в том, что ему, возможно, лучше вообще ни с кем не сходиться. Я до сих пор не понимаю, как тебе удается с ним так хорошо общаться. С рождения Шайн близко подпускал к себе только меня и мать. Остальным же сильно доставалось, особенно в младенческом возрасте, когда Шайн не мог контролировать свою силу». «Шайн совершенно нормальный ребенок». Нэш скептически на меня посмотрел. «Ладно, почти нормальный. Вейтер, может, ты мне скажешь, почему у Шайна такой необычный цвет глаз? А еще, почему у такого могущественного и сильного мага ребенок предпочел темную силу?» «Это не твое дело», — отрезал Нэш. Я обиделась и, ни слова не говоря, развернулась и пошла купаться. «Пусть лелеет свои тайны. Я-то и так догадываюсь, как было дело. Пока воевал, взял в плен какую-то темную красотку. Наверняка у всех человекоподобных обитателей пустоши такие глаза. После чего сделал ей ребенка, а тот унаследовал более агрессивную магию мамочки с ее активного попустительства, особенно с учетом того, что Нэш сыном особо не занимается. Нетрудно сложить 2 и 2. Теперь я даже догадываюсь, почему вдруг Вейтер покинул ряды армии. Не мое дело». «А какое вообще мое дело?» «Кажется, теперь я понимаю, какое. Быть временной забавной постельной игрушкой, ну а когда не нужна, быть пристроенной к делу, чтобы другие не смели играть. Впрочем, в том разговоре в ресторане у моря Нэш все так и обозначил. Я же все равно, все это понимая, влюбилась и на что-то надеялась. Да, я работаю бок о бок с бывшей любовницей Вейтера. Это о чем-то договорит? Пора принять тот факт, что Нэш не хочет накладывать на себя никаких обязательств и не стремится к настоящим отношениям. В реке я с Балагуром и Шайном плескалась очень долго и под конец немного остыла. Обида перестала казаться смертельной, в чем-то начала винить себя и свою прямолинейность, в чем-то оправдывать Вейтера. Когда вышли на берег, Нэша на месте уже не оказалось, так что обратно в замок. Вернулись в обычные компании. На работу опоздала где-то на полчаса, из-за того, что по возвращении долго ковырялась в шкафу, думая, что лучше надеть. А после очень долго одевалась и ковыляла на рабочее место. Все же я не железная, бурная ночь и утро дают о себе знать. Настроение ниже некуда. Еще и Надира вся такая счастливая и радостная порхает по приемной, то и дело зачем-то заходя в кабинет к начальнику. Проходя мимо, девушка пренебрежительно мне бросила. «Ты бы хоть накрасилась, а то сидишь вся такая растрепанная с красными глазами. Что, дала отставку тебе, Айрафе? И ты всю ночь прорыдала? Так я тебе говорила, это закономерный исход, и нечего теперь тут сопли разводить». «Знала бы ты, Надира, из-за чего я не выспалась. Впрочем, девушка права, причесаться и накраситься было бы неплохо. А то некоторые Айрафе даже после бурной ночи умудряются выглядеть отдохнувшими и тщательно одетыми. Надо соответствовать, а не вызывать в окружающих сочувствие. Я ведь с людьми работаю». Надире ничего отвечать не стала. Пусть думает, что хочет. Меньше завидовать будет. Пару раз и мне пришлось зайти к Нэшу с документами. Прежнего вечно язвящего и подшучивающего магистра как не бывало. Этот Айрафе теперь, видимо, решил поиграть в большого начальника и ведет себя сухо и строго. Никакого намека на прежние фривольности. Только властный, холодный взгляд и приказы. Выплатить компенсацию, вызвать представителей старост деревень, составить отчет по заявкам. Ни улыбки, ни теплого взгляда или личного вопроса. Я приняла новый формат общения, тоже включив деловой тон. Пусть видит, что меня такое отношение нисколько не задевает. В обед зашла к себе, переоделась, сняв привычные легкие брюки и летнюю футболку. В этой одежде я больше похожа на студентку, кое в принципе я и являюсь. Надела узкую юбку-карандаш, блузку, даже пиджак с охлаждающим артефактом, чтобы не запариться. Волосы затянула в высокий гладкий хвост. Немного изменила макияж, соответственно, наряду. Оглядела себя в зеркале. Все очень строго. Выглядеть стало взрослее. Подумав, расстегнула пару верхних пуговичек на блузке. Надира на смену моего имиджа, когда я вернулась в приемную, посмотрела одобрительно. Девушка тоже выглядит по-деловому, правда, все равно умудряется как-то показать и оголить все лучшие части своего тела. И создается впечатление, что весь ее костюм – бутафория, которая легко и быстро снимается. Когда я зашла по очередному вызову от Нэша, мужчина уделил мне куда больше внимания, чем раньше. Вейтер окинул мою фигуру внимательным взглядом, и я буквально вижу, как уголки его губ дрогнули в намек на улыбку. Но Нэш сдержался и вновь вернул себе неприступный вид. Кладу бумаги на стол начальника и собираюсь уходить, но мужчина меня останавливает. «Подождите, Вероника. Я не вижу отчета по компенсационным выплатам». «Ну как же? Я все принесла». Вновь подхожу к столу и протягиваю руку, чтобы посмотреть бумаги, но Нэш не упускает документы из рук, продолжая их просматривать. Приходится обойти стол, чтобы встать рядом с начальником и вместе с ним заглянуть в бумаги. «Вот же он!» Я радостно тыкаю в нужный документ, как только Нэш в очередной раз перелистнул страницу. «Хм». Нэш задумчиво осматривает документ, а потом вдруг рвет его. «Не годится. Нужно переделать». Я в шоке, причем таком, что не сразу замечаю, как кто-то задумчиво поглаживает мою филейную часть, с легким нажимом направляя меня ближе к начальнику и столу. «А что именно вас не устраивает?» «Форма подачи отчета». Отобрала от своей пятой точки наглую прилипчивую мужскую руку и холодно поинтересовалась. «Где я могу узнать правильную форму?» «Спросите у Надира». Как ни в чем не бывало, ответил Нэш, снова погружаясь в чтение документов. «У Надира, значит? Ненавижу!» Вышла из кабинета, хлопнув дверью. Подошла к Надире и спросила про форму отчета. Девушка посмотрела на меня с крайней степенью удивления. «Нет никаких форм у нас». «Тогда покажи, как ты пишешь отчеты. Айрафе очень хвалил твои формы». Надира расплылась в довольной улыбке. Еще бы, ее похвалили. «На, смотри и учись», — самодовольно сказала девушка, протягивая мне свои документы. «Чувствую, на работе ты тут долго не продержишься». «Спасибо», — сладко улыбнулась я, уходя, процедила сквозь зубы. ведьма. Что? Говорю, ведь такие прекрасные формы. Я в восхищении. Через полчаса понесла Нэшу измененный отчет. По мне, так как раз-таки у Надиры форма подачи информации в бумажной форме куда менее понятная и запутанная. Но раз начальству так нравится, а если Нэш намекал на иную форму подачи, не столько отчета, сколько себя, пусть катится куда подальше. Вошла в кабинет. Все готово, Айрафе. Замечательно. Давайте сюда. Вейтер взял отчет и даже не взглянул ни на меня, ни на документы. Стою, жду. Меня ведь никто не отпускал. Мне протянули стопку документов. В этих сметах не сходятся цифры. Проверьте все и пересчитайте. Это издевательство. Да тут на 3 дня работы. Взглянула на бумаги. Это даже не я составляла. Видимо, кто-то до меня. Вы чем-то недовольны? Вейтер поднял на меня глаза неожиданно быстро, и я не успела спрятать эмоции. Если хотите, я могу заменить вам задание на более приятное. И опять я вижу, как уголки губ мужчины подрагивают, и он явно сдерживает улыбку, а в уголках глаз смешинки. Очень приятное. Нет, меня и это задание устраивает. Выходила я так же громко, как и в прошлый раз. Надира, глядя на меня, довольно улыбается. Вероятно, девушка думает, что я там у Нэша нагоняю, получаю. Запаслась терпением и успокаивающим чаем. Ничего, до конца рабочего дня не так много осталось. Продержусь. Приблизительно через полчаса Нэш вновь вызвал меня к себе. Да, Айрафе. Принесите мне заявление от торговой гильдии за позапрошлый месяц. Хорошо. Пришлось идти и рыться в архиве. Нашла только не заявление, а 3 жалобы и 4 отчета от торговцев. Принесла начальнику то, что нашла. Это не то. В архиве больше ничего нет. Ищите лучше. Там ничего нет. Может, мне Надиру попросить поискать? Смотрю в бессовестные смеющиеся глаза Нэша и, растягивая еще несколько верхних пуговичек на своей блузке и не разрывая контракт глазами, соблазнительно опираясь на стол, демонстрируя получившийся вырез и черное кружевное белье. Произношу томным голосом. «Это все документы от торговой гильдии за прошлый месяц. Теперь они вас устраивают?» «Вполне». Нэш уже открыто улыбается. Резко выпрямляюсь, скрещивая руки на груди. «Вы надо мной издеваетесь?» «Скорее дразню. Ты такая забавная, когда злишься. Иди ко мне». В глазах мужчины блеск желания и чего-то похожего на восхищение. «Ну уж нет. Пока Вейтер не успел что-то сделать, вновь вылетаю за дверь». Пыхтя, словно ежик, сажусь за свой стол, делаю большой глоток чая и тут же его выплевываю. Хорошо, что зелье варенья у дриады я никогда не пропускала. Надира, ты не в курсе, откуда в моем чае огромная доза фенталии зеленой? Травки, вызывающие галлюцинации, фиолетовую кожную сыпь, которая держится не меньше 10 суток. Не знаю. Пожала плечами девушка, но я вижу написанную на ее лице досаду из-за неудавшейся пакости. Хорошо, что Надиру не взяли в аптекаре. Такую дозу просто нельзя не заметить. Наверняка лекции в своей академии прогуливала, недоучка. А вообще травка очень дорогая и редкая. Где только девушка ее достала. Через какое-то время Надира стала делать чай для своего начальника, но прервалась, так как Нэш по голосовому артефакту попросил ее зайти. «Это мой шанс». Подошла к столу Надиры и плеснула немного своего чудо-чая в чашку Нэша. «Концентрация совсем маленькая. Вейтер, здоровый, сильный мужчина, так что от чая разве что почешется». Дословит пару видений, но мне все равно будет приятно. Хоть отвлечется немного магистр от доведения до белого коленя меня любимый. Так, диверсия вроде успешно выполнена. Жаль, Надира чай что-то пить не собирается, наверняка мести опасается. Выплеснула остатки своего чая в горшок с цветком, что стоит на столе напарницы. Быстро вернулась за свой стол, затаив дыхание, сижу, жду развития событий. Вот Надира вышла из кабинета, взяла чай, снова пошла к Нэшу. Вернулась без чая. Отсчитываю секунды. Тишина. Прошло 3 минуты, и из кабинета послышался грозный окрик начальства. «Надира!» Напарница вскочила с места и ринулась в кабинет Айрафе. «Выпил, нет?» «Вообще, концентрация такая, что ни один защитный артефакт или амулет от ядов сработать не должен, посчитав либо вкусовой добавкой, либо вообще лечебной травкой». Вылетела Надира из кабинета спустя 10 минут, вся бледная и напуганная. «Это все ты!» «Как ты могла подсунуть фенталию Айрафе? Совсем ума нет!» Он на меня подумал. «Ничего не знаю. Я ничего не подсовывала. Видимо, ты разлила случайно в кружку Айрафе, когда мне свое зелье подсовывала. Ай-яй, травить начальника. Это ж надо додуматься. И чего? Ветру уже что-нибудь привиделось?» Вдруг раздался истошный женский крик, от которого меня уши заложило. «Мой губускус!» Губускус — это, видимо, растение так называется, что стоит на столе у Надира. Кустик пошел фиолетовыми пятнами, завонял, и из горшка стремительно полезли корни, оплетая рабочий стол Надира. Вдруг в центре фиолетовых пятен стали открываться глаза. «Ох ты, мать моя! А почему по полу бегают пауки?» Взяла отчет потолще и встала на стул, приготовившись отбиваться. «Так, все быстро вышли из кабинета. В воздухе запах фенталия. Возможно, галлюцинации», — произнес рогатый, голый и почему-то синий Нэш, стоя на пороге своего кабинета. «Шеф, я молчу, что вы голый, но почему синий?» — поинтересовалась я. «По идее же должны быть фиолетовую крапинку. Рога вам идут». «Я тебе дам рога», — мрачно ответил Нэш, двинувшись в мою сторону. «Мой губускус!» — воет где-то на заднем плане Надира. «Витер, мне не нравится выражение вашего лица. Лучше не подходите ко мне, иначе я буду вынуждена защищаться». Покрепче сжала толстый отчет, приготовившись бить. «И форма моего оружия вполне подходящая». «Я очень напуган», — сказал Нэш, все-таки подошел ко мне и, схватив, закинул себе на плечо и понес из кабинета. Шмякнула разочек Витеру отчетом по спине, от души, так сказать. И успокоилась. Пусть несет. «Айрафе, что-то случилось?» — слышу я знакомый голос управляющего. «Да, в кабинете нужно проветрить. Девочки, похоже, разлили галлюциногенное вещество. Пусть слуги наденут специальные повязки, чтобы не вдыхать опасное вещество. И вытащите оттуда поскорее Надиру». Наш пошел дальше, оставив управляющего позади. Взглянула на главного помощника Вейтера. Лучше бы не смотрела. Вместо носа у мужчины появился хобот.